до 1110 года. Крещение Руси и ее борьба со степными кочевниками составляют две главные темы. Философия истории составителя близка философии византийских и западных историков того времени. Он обладает тонким чувством промысла Божьего и поэтому склонен извлекать уроки из истории и политики. С его точки зрения, несчастье человечества — суть наказания Бога за грехи людей. Составитель или составители, работая над повестью, использовали самые разнообразные материалы. Некоторые произведения византийских историков, переведенные на славянский язык, архивные документы, например, русско-византийские договоры, предыдущие русские летописи и записи и тому подобное. Также использовались рассказы очевидцев событий, как, например, рассказы Тысяцкого Яна и священника Василька. Во многих случаях, однако, повествование летописца основано на менее надежных источниках — народной поэме или легенде. Такие изложения легко отличить, и они вряд ли могут ввести в заблуждение современного читателя. Кроме повести временных лет, в киевский период было создано несколько других летописей. Среди них здесь можно упомянуть новгородскую летопись, киевскую летопись середины XII столетия, волынские и галицкие летописи конца XII и начала XIII веков и суздальскую летопись того же периода. Смотрите «Источники», том 3, страница 1. Кроме работ своих книжников, русский читатель располагал славянскими переводами некоторых трудов византийских историков, таких как Иоанн Малала, греко-римские хроники, VI век, Георгий Синкелла, конец VIII и начало IX веков, и Георгий Мних, IX век. В XI веке на славянский язык перевели историю иудейской войны Флавия, которая также завоевала значительную популярность в средневековой Руси. Иоанн Малала, «Хронография», славянский перевод, Истрин. О славянском переводе «Хронографии» Синкелла смотрите «Истрин», редакция, «Хроника Георгия Амартола», Ленинград, 1920-30 годы, в трех томах, том 2, страницы 286-289. Славянский перевод «Хроники Мниха» издан Истрином. Хроника Георгия Амартола, о славянском переводе Флавия. Политическая мысль. После крещения Руси политическая мысль русских книжников, тех, кого мы можем назвать русской интеллигенцией киевского периода, определялась христианскими идеалами. Как и в Западной Европе, Библия для русских того времени была источником не только религиозной мудрости и литературного вдохновения, но также политической и социальной философии. Византийские философские и политические труды составляли другой источник русской политической мысли. Но политическая философия Библии и византийских авторов не была монолитной. В разных частях Ветхого и Нового Завета, как и в византийских произведениях, высказываются различные идеи. Так, например, в Ветхом Завете можно найти цитаты, поддерживающие монархическую власть, Второзаконие, глава 17, стихи 14-20, и выступающие против нее. Первая книга Самуила, глава 8, стихи 10-18. В византийских политических сочинениях тоже наблюдается значительное разнообразие взглядов на природу монархической власти –